Глава 54. Хасефа была напугана. Все утро ее мучили головокружение и тошнота, но хуже всего были непрекращающиеся спазмы в животе и позывы в туалет. Она ни с кем не желала разговаривать и велела подать завтрак в спальню, а не в зеленую гостиную, как обычно. Пока служанка находилась в комнате, Хасефа старательно скрывала недомогание, но, оставшись одна, стала жадно пить. Она знала, что с ней происходит, читала о симптомах болезни, да и в городе уже больше месяца ни о чем другом не говорили. Она заразилась холерой, и если ей невероятно повезет, выздоровеет через пару недель, а если фортуна отвернется от нее, то дней через пять умрет. И ни травы, ни знаменитый змеиный корень, ни пиявки не помогут. Поэтому она решила не мучить себя бесполезными снадобьями. Если ее час пробил, она не станет сопротивляться и встретит смерть спокойно, держась, как всегда, достойно и храбро. Хасефа размышляла о своей жизни. Прежде ей казалось, что впереди еще много времени, но конец замаячил перед ней быстрее, чем она ожидала. Что будет с этим домом, с женщинами, которые в нем работают? Встретив Лусию, она тешила себя мыслью, что характер у этой рыжей достаточно сильный, чтобы ей можно было передать управление заведением на улице Клавель. Теперь этого уже не проверить. Бедняжка тоже оказалась не хозяйкой своей судьбы. Серьезные преступления тщательно расследуют, так что в конце концов девочку поймают и засудят. Сломленная смертью дочери Дельфина тоже не годилась. Неизвестно, какой она станет, когда залечит раны. Да и залечит ли их вообще? Передать ей управление домом сейчас означало разрушить дело своей жизни. Хорошим управляющим мог бы стать ее любовник. Но Хулио Гамонеда, уважаемый судья и человек семейный, не станет заниматься делами дома терпимости. Пусть даже лучшего в Мадриде. И все-таки Хасефа не хотела, чтобы заведение закрылось после ее смерти, чтобы пропало все, что успели сделать две львицы — она и ее предшественница Сабрина. Она мысленно перебрала всех, кто работал у нее и сейчас, и раньше, но ни одна ей не подходила. Когда Хасефе доложили о приходе Лусии, она лишь печально улыбнулась. Будущее могло быть совсем другим — но карты легли так, что обе они проиграли. Львица велела впустить Лусию, и когда девочка вошла, с удивлением всмотрелась в ее лицо. Во взгляде Лусии появилась решительность, свойственная людям, оставившим детство далеко позади. «Не ожидала, что ты вернешься. Ты переехала к Анне Костелар?» «Пока нет, но перееду. Хасефа, мне кажется, вы нездоровы». «Со мной все в порядке, не беспокойся». «Я должна спросить вас о чем то важном. Вы не знаете, у Хуаны уже были месячные?» «Кажется, нет, но точно сказать не могу. Я думаю, если бы были, ее мать давно уговорила бы меня взять девочку на работу. Судьба Хуаны была предрешена еще до того, как Дельфина ее зачала». «А почему ты спрашиваешь?» «Я только что разговаривала с врачом из городской больницы. Диего нашел в кармане зверя пузырек с кровью. Возможно, с кровью одной из убитых девочек. Врач сказал, что это менструальная кровь». «Но кто же будет хранить такое? Поверь, я всякого навидалась, но это уж слишком». «Зверь похищает девочек 11-12 лет». «Больше не похищает. Позволь напомнить, что ты заколола его в одной из моих комнат». В городе уже никто не сомневался, что Марсиаль Гаригес и был зверем. «Есть другие звери, Хасефа. Похоже, их интересуют девочки, у которых скоро начнутся месячные. Эти люди собирают их первую кровь, а девочек убивают. Я пока не знаю, зачем им это нужно. Может, они хранят кровь, как в церкви хранят святые мощи». «Какая дикость, Лусия!» «Я уверена в этом», — не отступала девочка. «Но мне нужно еще кое в чем разобраться. Например, зачем они оставляют в горле своих жертв эмблему в виде двух скрещенных молотов?» «Какую эмблему? О чем ты говоришь?» Горевшей в лихорадке Хасефе трудно было следить за рассказом Лусии. Девчонка тараторила без умолку и перескакивала с одного на другое. Когда Хасефе удалось заставить Лусию замолчать, она попросила объяснить все с самого начала. И та, хоть и устала повторять одно и то же, все же коротко описала свою эпопею, начиная с кражи перстня с таким же рисунком, как на эмблемах, и заканчивая последним открытием. Зверь — это чудовище о многих головах, тайное общество под названием Карбонарии. Лусия не сомневалась, что Клара не погибнет, пока у нее не начнутся месячные. «Поговори с дельфиной. Она точно знает, была ли у Хуана менструация», — произнесла Хасефа, борясь со слабостью. «Я даже подходить к ней боюсь. Она набросилась на меня за то, что я привела сюда зверя. Говорит, это я виновата, что он похитил Хуану, и...» Лусия умолкла на полуслове. «Когда зверь напал на меня тогда, он дал понять, что о том, где я работаю, узнал от моей сестры. Но ведь Хуана исчезла раньше, так что зверь сам нашел этот дом и уже тогда хотел поймать дочь дельфины. Кто-то подсказал ему, что Хуана — именно то, что ему нужно, иначе он бы сюда не пришел. Обычно он искал жертв по другую сторону городской стены». «Думаешь, на Хуану ему указал кто-то из наших клиентов? Но это все уважаемые люди», — возразила Хасефа, которая всегда заботилась о репутации своего заведения. «Может, это Одноногий?» «Нет, не он. Это должен быть кто-то из важных персон. Только таких принимают в тайное общество карбонариев. Кто это мог быть, Хасефа? Вы не слышали, например, таких прозвищ, как «Отдохновение», «Вечный Восток»?» «Что это за имена такие?» В комнату заглянула одна из проституток. «Хасефа, пришел Дон Хулио Гамонеда. Проводить его в зеленую гостиную?» «Нет, я приму его здесь». Лусия поняла, что разговор окончен, и ушла, надеясь, что не расстроила львицу своими разговорами. Хасефа не рассказала Лусии о своей беде, но скрывать ее от Хулио Гамонеды она не хотела. Сложись ее жизнь по-другому, не будь она проституткой, она с радостью вышла бы за него замуж, родила бы ему детей. Но с другой стороны, не будь она проституткой, она жила бы в Кордове и никогда не встретила бы его. Как бы то ни было, ему она расскажет все, сообщит, что вскоре умрет. Хулио Гамонеда вошел в комнату и хотел нежно поцеловать Хасефу в шею, но та отстранилась. Прежде чем он успел выразить удивление, она попросила выслушать ее и рассказала о своем недуге. «Холера? Ты уверена?» «Уверена, но в больницу ни за что не поеду. Не хочу, чтобы меня скормили пиявкам. Если мне суждено умереть, пусть это произойдет здесь, в привычной обстановке». Гамонеда пощупал ей лоб, чтобы проверить, есть ли жар. «Тебе не следует здесь оставаться. Ты можешь заразиться», — предупредила Хасефа. «Любовь моя, ты не можешь умереть». Она улыбнулась. «У нас столько планов, разве ты забыла?» — продолжал он. «Столько воздушных замков», — уточнила она. «Я никогда не верила, что ты все бросишь ради меня». «Ты слишком недоверчива. Но я действительно готов на все. Готов отказаться от места судьи, оставить жену и уехать в другой город, чтобы избежать скандала». «Скандала?» «Общество никогда не признает отношения между судьей и проституткой. Оно даже не предполагает, что такое возможно. Тем не менее, это случилось, и я не так глуп, чтобы отказаться от своей любви». «Дорогой мой, я обречена. Утешайся воспоминаниями и выброси из головы пустые фантазии». Обеспокоенный Гамонеда прошелся по комнате, отдернул занавеску и выглянул на улицу. Пробившись сквозь утренние тучи, в комнату ворвались лучи солнца. «Отойди от окна. Или хочешь, чтобы тебя увидели?» Гамонеда обернулся к ней с торжествующим видом. Он решил доказать, что действительно любит ее, хотя до сих пор и не бросил жену и скрывал свою связь с Хасефой. «Ты не умрешь», — твердо объявил он Хасефе.